«Симеон!» Семен тоже привстал, пожал протянутую руку. «Вор с магическим прикрытием!» «Оля!» Девушка улыбнулась настройщику. «Поисковая наводчица!» «Воровка, в общем!» «Хайк!» Бородач в джинсовом костюме тоже пожал руку настройщику. «Воин из клана Болотной Черепахи. Избранный. А я Мар!» Набравшись храбрости, сказал медальон. «То самое магическое прикрытие. Гражданин настройщик, как это ты...» «Извиняюсь, вы регулируете все мироздание, да? Очень на наслышан, знаете ли. Легенды всякие, туда-сё. Извините за бестактность, ежели что». Смутился Мар. «Я с богами не часто общаюсь, да-с». «Я не бог». Настройщик щелкнул пальцами. Тотчас на нем возникла долгополая фиолетовая рубаха с боковыми карманами. Фиолетовые же брюки и кожаные сандалии. Также рядом в тенечке материализовались 4 мягких кресла. «Прошу». Настройщик встал, поднял с песка трубочку и тощий кисет, спрятал в карман рубахи, уселся в кресло. «Пальцами щелкнул и готово». Негромко заметил Мар, не удержался по своей вредности. «Типичный небог, ей-ей». «Я всемогущий только в пределах моего комплексного мира». Несколько раздраженно ответил настройщик. «Далее моя власть не распространяется. Это я говорю для тебя, медальон по имени Мар, чтобы не было лишних вопросов». «Комплексный мир? Очень необычное название». Семен глянул на Хайка. «Скажи, настройщик, а не связано ли оно как-то с комплексными заклинаниями, поступающими в остальные миры через избранных, через тех, кто... Я знаю, кто такие избранные». Настройщик тоже поглядел на Хайка, с пониманием поглядел. «Конечно, связано. Этот мир и существует исключительно для того, чтобы создавать те комплексные заклинания и пересылать их через избранных в другие миры, а я при нем вроде обслуживающего техника. За порядком доглядываю». Хайк заерзал на месте. Хотел было спросить что-то. Больно уж тема для него оказалась небезразличная. Но настройщик предупредительно поднял руку. Мол, не торопись, сейчас, погоди минутку. И Хайк вопроса не задал. «Вот вы решили, что я бог». Настройщик откинулся на высокую спинку кресла. Сложил руки на груди. «Со стороны оно, конечно, так и кажется. Но лишь со стороны. Мне-то лучше знать, кто я на самом деле». «И кто же?» Не смогла удержаться от вопроса Оля. Хотя и так было понятно, что настройщик сам все расскажет. Истосковался он по общению. «Заключенный». Настройщик повел вокруг себя рукой. «А это моя тюрьма. Замечательная тюрьма. Здесь есть все, что бы я ни пожелал. Но за века надоедает любая роскошь, если она однообразна. А покинуть комплексный мир я не могу. Такое на мне неснимаемое заклятие. Оно же делает меня бессмертным и неуязвимым. К сожалению». «Ты сожалеешь, что вечен?» Поразился Хайк. «Впервые слышу подобное. Обычно люди мечтают о бессмертии». «Я тоже мечтал», – погрустнел настройщик. «Когда мне, молодому волшебнику-ученику, предложили стать настройщиком и пообещали вечную молодость и здоровье, я ни минуты не раздумывал. А зря. Надо было подумать, прежде чем соглашаться». «Хм, если не секрет, кто предложил-то?» Семен сочувственно глядел на бессмертного заключенного. «Не хочешь отвечать, не говори. Вопрос для тебя, думаю, не из приятных. Древние маги, кто же еще?» Пожал плечами настройщик. «Старшие. Когда они стали не нужны, вернее, сами маги с чего-то вдруг решили, что они больше никому не нужны. Или это была всего лишь официальная версия для непосвященных, а на самом деле старшие маги затеяли что-то тайное, личное. До сих пор в догадках теряюсь. Тогда-то они и сотворили комплексный мир, абсолютно закрытый, в который никому из посторонних хода нет. Хм, жутко интересно. Как вы-то ухитрились сюда попасть? Должен сказать, что я не знаю, с каких практических соображений был создан этот мир. Могу только догадываться. Например, для того, чтобы все пользовались единой универсальной магией и не лезли в изучение чего-то более серьезного, опасного. По принципу «меньше знаешь, мироздание целее». Настройщик сгорбился, уперся локтями в колени, криво усмехнулся. «Целее. Эх, было, ну целым, а теперь?» Достал из кармана трубочку и кисет. Взвесил их на ладони и со злостью швырнул далеко в сторону. «Дожил. От беспомощности дурман траву курить начал. Куда уж дальше. И ничего поделать с происшедшим не могу. Представляете, ничего. Вы, наверное, не в курсе, что мирозданию приходит конец. Разваливается оно. Необратимо разваливается. В курсе?» Семен побарабанил пальцами под подлокотнику кресла. «Собственно, мы по этому поводу к тебе и пришли. А как вы ухитрились это сделать?» Жадным любопытством спросил настройщик. «Как? Если вы смогли пробраться в совершенно закрытый мир, то, возможно, я смогу отсюда выскользнуть через вашу лазейку. Хотя бы на день, к людям, куда угодно, хоть в исправительный мир, я согласен. Впрочем, о чем я говорю?» С горечью произнес настройщик. «Проклятое волшебство никуда меня отсюда не отпустит. В комплексный мир меня когда-то забросила пентаграмма двутелов», пояснил Семен. «Как, почему, не знаю. Забросил и все тут. Амара на всякий случай адресную метку на морском берегу оставил. По ней мы вернулись вчера. Я насчет разбегания миров хотел с тобой потолкнуть». «Погоди!» Нетерпеливо перебил Семена настройщик. «Какие двутелы? Какая пентаграмма? Двутелы – это чужие, да? Я хоть и ограничен в перемещениях, но доступ к линиям связи у меня есть. И не только к линиям. Впрочем, неважно. Расскажи-ка поподробнее, что к чему?» Семен откашлялся и начал рассказывать. Коротко, по существу. Одни лишь факты и ключевые моменты. Если Оле и Хайку он преподнес историю своего прибытия в истинные миры и путешествий в Иксмир как приключенческий роман, то настройщику был представлен официальный отчет, без лишних подробностей. Да и не нужны были сейчас те подробности, только отвлекли бы от сути дела. Настройщик слушал внимательно, изредка кивая чему-то своему, словно подтверждая для себя услышанное. Когда Семен обмолвился о своей последней встрече с кардиналом, о том, что кардинал собирался нанести удар по чужим, стоит им хоть немного ослабнуть в междоусобной войне, как настройщик резко остановил Семена. «Достаточно. Не все ясно. Этот ваш кардинал – император», поправил настройщика бесцеремонный Мар. «Новый». «Ну, император», отмахнулся настройщик. «Тем более. Ты и Семен говорил, что он в свое время экспериментировал с магией и даже с комплексным волшебством в частности, да? То есть опыт по манипуляции заклинаниями у него имеется, и книга первичных заклинаний нынче лежит в имперском спецхранилище, или где она там еще лежит? Уж кто-кто, а император наверняка может ей воспользоваться. Его слова об ударе по чужим, недавнее полное исчезновение двутелов, все сходится, то есть...» Семен ждал ответа, хотя ему уже все было ясно. «Буквально в тот день, когда исчезли двутелы и миры стронулись со своих мест», медленно и веско сказал настройщик. «Кто-то в центре империи, в мире перекрестка, применил невероятно мощное самодельное колдовство, составленное из фрагментов несовместимо разных первичных заклинаний, довольно толково составленное. Но магия эта, как и любая самоделка, была до крайности сырая, толком непродуманное и потому непредсказуемое по своим последствиям. Последствия, к сожалению, долго ждать себя не заставили». «Ты уверен, что в мире перекрестка?» – мрачно спросил Семен. «Точно? Я же настройщик!» – развел руками вечно юный собеседник. «Я знаю!» «Кардинал-император хренов!» – с ненавистью сказал Мар. «Гад слимперский! Жаль, что я его в свое время первичным заклинанием на лихого дядю не до конца прихлопнул. Эх, а какая возможность была? Какая возможность? Дурак я круглый после этого, и все тут. Что делать будем?» Семен посмотрел в глаза настройщику. «Есть ли какие варианты по отмене того заклинания?» «В принципе, есть». Настройщик потер лоб, нахмурился. «Помнится, в руководстве по работе с первичными заклинаниями что-то говорилось об отмене произведенного действия. Что-то элементарное. Давно читал, уже позабыл. Надо память освежить». Он встал из кресла и пошел по берегу, за трубкой и кисетом,